Глава 14. «Все по плану, мероприятие намечено», — доложил Марат в трубку. «Ну смотри», — ответил шеф и, как всегда, не утруждая себя прощанием, отключился. Марат бросил телефон на кровать и сам упал рядом. Дожили. Теперь его что, всегда будут контролировать по каждой мелочи? То ли было раньше. О, раньше Марат держал в страхе весь район, стоя в центре сети своих дилеров. Наркотики приносили хороший доход, но более того, они давали почувствовать собственную власть над людьми. За них унижались и убивали, их ненавидели и желали более всех других жизненных благ. Сам Марат, конечно, не потреблял, только иногда что-то легкое, но по мелочи, но очень и очень осторожно. Перед глазами и так достаточно было примеров, как легко сделаться рабом очередной дозы. Это только сначала думаешь, что ты царь и потребляешь для себя, для кайфа. Зато потом выясняется, что никакой ты не царь, только жалкий, ничтожный червь. О, Марат навидался их, лощеных, самоуверенных, которых вскоре уже едва можно было узнать из-за вечно красных воспаленных глаз, трясущихся рук. Он даже научился с первого взгляда определять перспективного для себя клиента. Первое время, встретив в школе Саньку Сазонова, единственного сынка Николая Сазонова, вонючего мента и виновника всех маратовых несчастий, он хотел было подсадить мальца на наркоту. Однако, присмотревшись к мальчишке, понял — не выгорит. Было в этом парне нечто такое прочное, вроде не бросающееся в глаза и вместе с тем основательное, глубинное. Узнав, что Сашка не пьет, Марат вовсе не удивился. Его предположения полностью подтвердились. «Ну хорошо. Как говорил когда-то дедушка Ленин, мы пойдем другим путем». И путь вскоре нашелся. Шеф запросил для своих внутренних дел мясо. Профессор, как его называли приближенные, или Анатолий Павлович, был мастером своего дела, ковал неокрепшие юные души с мастерством виртуозного кузнеца. Он уже не впервые собирал всякие группировки и союзы, направляя их на нужные мишени. На Палыча можно было положиться. Как и предполагалось, Сазонов легко попался на крючок. Сам Марат при этом лишь едва засветился, мол, мимо проходил, однако сумел подсунуть мальца профессору. И теперь оставалось только пожать урожай. «Ненавижу», — прохрипел Марат, стискивая подушку, словно это было горло обоих Сазоновых. «Ненавижу». И это была абсолютная правда. Именно ненависть заслоняла в нем все остальные чувства. Именно она поднимала его по утрам на проклятую работу, заставляла терпеть и ждать. Николай Сазонов, когда-то, застав Марата врасплох, заставил его выложить ряд сведений и подставить шефа. Ну что же, пришел черед расквитаться. Хорошо, что Лили сама отменила встречу. Не пришлось выкручиваться, ложь Сашка не выносил. Он появился на площади у Олимпа где-то без четверти час. Заметно было, что организаторы митинга подошли к вопросу грамотно. Именно сегодня администрация округа организовала у рынка, который был совсем рядом, народную ярмарку. По дороге Санек заглянул и туда, посмотреть краем глаза. Ярмарка была в самом разгаре. Ясно было, что сегодня людей на рынке особенно много, не исключено, что часть из них после представления заглянет и в торговый центр. Нетрудно было догадаться, что некоторые пацаны после митинга непременно забредут и на рынок. Что начнется? У Олимпа в небольшом сквере перед зданием потихоньку уже собиралась жиденькая массовка. Несколько десятков пенсионеров в советского вида старых пальто. «Вот бы Сталина сюда, он бы разогнал всех торгашей», — услышал Санек в толпе чей-то желчный шепот. «Ничего, наше время еще придет, доживем ли только», — прошамкал другой. «Скоро начнется», — понял Саня. И действительно, в толпе возникло несколько плотных, коротко стриженных молодых людей с сосредоточенными лицами. Они деловито сновали туда-сюда и быстро соорудили нечто вроде помоста, на который поднялся средних лет полноватый мужчина. «Братья, товарищи, приветствую вас! Большое спасибо, что пришли сегодня на митинг, не остались равнодушными к судьбе своей родины и, в конце концов, наших с вами детей!» Хорошо поставленным баритоном произнес он. Мы собрались здесь, чтобы выразить гражданский протест против произвола торгашей, которых поддерживают власти. Сейчас перед вами выступит видный деятель нашего движения, Нового Патриотического Союза. Поприветствуем его!» Санек ожидал, что это будет Палыч, но вышел совсем другой дядька, хотя и начал говорить очень похожие слова. Саша отошел к соседнему дому и наблюдал за всем со стороны, не смешиваясь с толпой. Пацаны с Тусы, видимо, решили прийти на митинг организованно. То тут, то там узнавал Санек знакомые физиономии. Пока признаков нетерпения парни не выказывали, вели себя степенно, но это было затишье перед бурей. Очевидно же, что у каждого из них руки сейчас чешутся, и ждут они только потому, что знают, впереди предстоит веселье. Вскоре площадь наполнилась огромной толпой народа. Большинство ее составляли спортивного вида парни разных возрастов. К Олимпу подтянулись не только местные, но и пришлые пацаны из других районов. Видимо, клич прошел по всей Москве. Саньку стало не по себе, вот заваруха будет. На импровизированной сцене появился Палыч. Обвел глазами площадь, победоносно улыбнулся. Молодцеватый, подтянутый, собранный, чисто выбритый, он выглядел просто великолепно. Харизматично. Так, кажется, это теперь называется. Оратор начал говорить, казалось бы, дельные и правильные вещи. Только Санек был настроен критически и сразу же уловил то, чего не замечал раньше. Палыч весьма искусно манипулировал понятиями, лозунгами и прописными истинами, произносил разумные и справедливые фразы, с которыми согласился бы каждый, и тут же добавлял что-нибудь двусмысленное. Доверчивый слушатель автоматически воспринимал это тоже как правду. Но то была уже не правда, а тщательно замаскированная ложь. То тут, то там начали раздаваться выкрики типа «Правильно! Молодец! Даешь!» и прочие восторженные вопли. И вот уже один парень, высокий толстяк в вязаной шапочке, махом допил пиво, а пустую бутылку кинул в сторону центра. Цели она не достигла, но за ней следом полетели другие. Пенсионеры бросились в рассыпную. Поднялась паника. Тут случилось странное. Словно по команде пацаны достали припрятанное в бесформенной одежде оружие. Кто камень, кто бутылку, а кто и кусок арматуры. И двинулись к центру. Санек искал глазами Палыча, но тот вместе с помощниками уже куда-то исчез с помоста. Санек судорожно вынул из кармана мобильный и дрожащими руками начал набирать номер. Первые несколько секунд ничего не было слышно, словно затишье перед бурей. И вдруг началось. Площадь взорвалась криками и шумом, а потом быстро и бесшумно наполнилась людьми в бронежилетах и масках. «Все как тогда», — мелькнуло в голове. Но на этот раз все кончилось гораздо быстрее. Уже через 15 минут из центра стали выводить парней с заложенными за спину руками. Почти никто не успел убежать. Да и как бы! В здании был только один основной вход. Тут диспозиция опять изменилась. На площадь въехали две полицейские машины. Из них высыпали люди в форме и с автоматами наперевес. Часть из них исчезла из поля видимости. Правда, бросились они не в Олимп, а куда-то в сторону дворов. Потом появился полицейский начальник. Он медленно подошел к автобусу масок и о чем-то долго разговаривал с их командиром. Спустя пару минут откуда-то сбоку вывели Палыча с руками, заломленными за спину. Следом ввели его помощников, которые, оказывается, тоже были здесь, видимо, наблюдали за акцией со стороны. Все это Санек видел из своего укрытия, а потом на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Он вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял отец. «Тоже мне конспиратор», — улыбнулся он. «Тебя ж за версту видать. Но за своевременный сигнал от населения спасибо». До глубокой ночи сын и отец просидели в кафешке, куря и попивая чай. Именно чай. К большому Сашкиному удивлению, от спиртного Николай Александрович отказался. Да и выглядел он совершенно иначе, не так, как в последний год перед уходом из семьи, и, в общем, даже лучше, чем раньше. Санька заметил, что отец посвежел, словно подтянулся, да и одет хорошо. Неужели дела пошли в гору? Впрочем, позволять себе надеяться Сашка не хотел. Лучше ни на что не рассчитывать, тогда не так больно. «Ты молоток, справился», — говорил отец. «Своевременно предупредил. А я не знал, что будет ОМОН». «Да никакой это не ОМОН», — рассмеялся сухим смехом отец. «Так, одно охранное предприятие. А я после того, как ты позвонил, поговорил с бывшими сослуживцами. Я, кстати, из полиции ушел». Сашка ждал продолжения. Его не последовало. «И правильно, нечего рассчитывать». «Да уж, никто не ожидал», — проговорил Санек. «А что там с магазинами? Пострадал кто-нибудь?» «Да фигня, в общем. Пару окон разбили, да нескольким продавцам синяки поставили. Ничего серьезного. Вот товар попортили, это да. Но ничего, сдается мне, хозяин не обеднеет». «А что с Палычем?» Николай нахмурился. «А вот Палыч твой, мразь последняя. Я бы таких, кто руками малолеток свой бизнес делает, стрелял бы, как собак. Да только у нас в стране смертную казнь запретили, чистоплюя». «Какой бизнес? При чем тут бизнес? Я-то думал, он политикой занимается». «Да какая тут нахрен политика?» Николай Александрович так повысил голос, что официантка испуганно посмотрела в их сторону. «Политика, Саня, тут вообще ни при чем. Все эти лозунги, которыми они размахивают, всего лишь прикрытие для их грязных дел. Твоему Палычу просто заплатили конкуренты Алика, ну, владельца центра. Вся Москва знает, что Палыч специализируется на таких вот этнических разборках и держит для этой цели свору молодых, специально натасканных цепных псов. Качалку им халявную предоставляет, да лапшу на уши вешают, они их хавают». Саня опустил глаза. «Самое обидное, что надолго Палыча не посадишь, особо не за что. Организацию массовых беспорядков ему не припаять, да и адвокат у него толковый. Но ты не переживай, он теперь пуганный, может, пацанов смущать перестанет, хотя вряд ли». «А что с ребятами будет?» «Да большинство ничего, поругают да отпустят». Они помолчали, потом Николай Александрович спросил. «Как мать?» «Нормально», — пожал плечами Санек, он не знал, что ответить. А еще через пару дней, в самый последний учебный день перед наступлением Нового года, видно, все важные события в Сашкиной жизни случались перед праздниками, он расстался с Лилей. В тот день на большой перемене Лиля отозвала Санька на верхний этаж, на пустую площадку. «Ну, как ты? Во сколько сегодня в музыкалку? Как обычно?» Радостно улыбаясь, обнимая девушку и вдыхая запах ее волос, поинтересовался Санек. Она чуть отстранилась. «Что происходит? Что-то не так?» «Знаешь, не надо меня сегодня провожать», — глядя куда-то мимо него и крутя пуговицу на новеньком щегольском жакете, — сказала Лиля. Санек почувствовал, будто падает куда-то в бесконечность, в бездну. «Почему?» — нервно сглотнув, спросил он. «Ну, ты понимаешь...» — девушка замялась и начала ломать пальцы на руках, как манерная барышня. «Ты только не злись». И он все понял. Вспомнил, что последнее время встречались они почему-то реже и реже. У нее все находились для этого какие-то веские причины. А наедине и вовсе не оставались почти никогда. Бывали только в людных местах, словно Лиля избегала быть с ним вдвоем. К тому же девушка стала ходить на курсы для абитуриентов МГУ. А там так много задавали. Но Санек, конечно, все равно разозлился. «У тебя что, кто-то появился?» — спросил он, хотя не сомневался, что одно только такое предположение — нонсенс и бред. Но Лиля вдруг покраснела. «Да», — она с трудом находила слова. «Хороший парень, мы вместе ходим на курсы при МГУ. Недавно познакомились, и, ты понимаешь, все так быстро закрутилось, и я поняла, что он мне нравится. И вы типа теперь вместе?» Он все еще не осознавал до конца, что это означает, хотя все было ясно. Конец. Не надо больше присматривать за ней и таскать ее дурацкую балалайку. Точнее, отныне это будет делать другой. А виолончель совсем и не тяжелая была. С досадой и грустью подумал он. В носу вдруг защипало. «Что это?» — холодея подумал Санек. «Слезы?» Еще не хватало при ней разреветься. Лиля растерянно молчала, не зная, что еще добавить. «Саш, ты это зла не держи, ладно? Мы также будем дружить и все такое. Ваське болтать будем». Она неловко сжала его руку. «Нужны мне такие друзья». Грубовато бросил Санек, сплюнул и, быстро развернувшись, пошел прочь. Скатился по лестнице в вестибюль и, не слушая окрики охранника, не забирая куртки из запертого гардероба, до окончания занятия оставалось еще 2 часа, толкнул входную дверь и выбежал на улицу.